А теперь, друзья, нам можно немного расслабиться, посидеть и поглазеть на бой вот этого жалкого и гнусного изменника, обрядившегося в кожу почтенного Харха-Анянина со специально припасенным для нашего торжественного случая, вывезенным с далекой Сардурии и единственным в системе исполинским ядовитым паукомонстром Ургом. Голос сделал паузу, давая возможность слушателям и зрителям оценить происходящее, и язвительно добавил: «Разумеется, этот ничтожный не продержится дольше 2 секунд, друзья! Ха-ха-ха-ха!» Заорал, заскрежетал весь огромный амфитеатр, будто сказано было что-то настолько смешное, что и не удержаться. «Да, Урк расправится с ним мгновенно, но это будет лишь первая его жертва. Там, за спиной, у изменника в клетях, поджидают в своей очереди еще 187 героев, желающих сразиться с паукомонстром. Ха-ха-ха-ха!» Иван все уже понял. Понял он, что обречен, что на этот раз ему деваться некуда, тут полы до стены твердые не прошибешь. Но он не понял, почему его все время называли изменщиком. С какой-то стати? Кому он изменил? Чему? Впрочем, какая разница? Все одно умирать. Низенькие борты начали разъезжаться, круг арены увеличивался на глазах. Теперь в его поперечнике было не меньше 300 метров. «Надо же, — подумалось Ивану, — это что ж готовится? Чего они еще удумали? Места, что ли, мало для паука-монстра?» Но он увидал, что готовится, и нечто иное над барьерчиком поднимается. Еле уловимая прозрачная завеса. Видно, маловато показалось устроителям зрелища обычного защитного поля. Решили усилить его гравизащитой. Кого же они ему подсунут? И могут ли быть равны силы в такой схватке? По спине у Ивана пробежала волна дрожи, а перед глазами появилось вдруг, будто выплыв из мерцающего марева, женское лицо. Он не сразу понял, в чем дело. Это лицо было очень странным. В нем проглядывались черты русоволосой Ланы, но одновременно оно было и лицом его погибшей во мраке пространства жены. Почему они слились, образовали нечто общее, невероятное, но прекрасное? Иван не смог бы ответить на такой вопрос. Да и не время было в подобные игры играть. Нет, не время. Они сейчас могут лишь расслабить его, а ему надо быть сильным, твердым. Иван с неожиданным каким-то остервенением ударил рукоятью меча по железному щиту, звон, многократно усиленный эхом, прокатился под сводами амфитеатр. «Ара-ра-ра!» – отозвались трибуны. И тут же из-под арены выползла наверх большущая на вид стальная клетка. Была она в ширину, высоту, глубину. 10 метров, не меньше. Сквозь толстые прутья проглядывало нечто непонятное, многолапое, зеленое. Иван почувствовал, что зажим у горла ослаб, спустился на ступеньку. Замер. Его положение давало преимущество, он был на 30 метров выше паука-монстра Урга, но зрители явно желали, чтобы он спускался вниз, на арену. Недовольный гул заполнил амфитеатр. В Ивана начали тыкать пальцами, кричать ему что-то непристойное, самое эмоциональное, из тех, кто сидел поближе. Пытались даже оплевать Ивана, но он стоял достаточно далеко от них. И не обращал на хулителей внимания, если кто-то из них такой храбрый и сильный, пусть сам лезет на арену к клетке. У Ивана даже промелькнула мысль, может, и не стоит участвовать в этом гнусном представлении, может, бросить меч и щит, сесть на ступеньки и ждать своей участи, как тогда в джунглях. Но Угр ведь не звероноиды, ему все одно, в каком ты настроении, для него ты всегда вкусный. И потом... сколько уже можно опускать руки, отдаваться во власть судьбы? Перед Иваном опять мелькнуло лицо Светы Ланы. Он опять усилием боли отогнал видение и еще громче ударил рукоятью в щит. Передняя стенка клетки ушла вверх. Чудовище очень осторожно, а может, просто лениво, выползло наружу. Клеть тут же исчезла в невидимом нижнем проеме. Иван спустился еще на две ступеньки, остановился. Он видывал монстров и пострашнее, но этот был уж больно гадок. Не хотелось бы Ивану даже из простейших эстетических соображений оказаться в брюхе эдакой гадины. Паук был шестиногим, но, как Иван не пытался, он не смог определить, сколько было суставов на каждой ноге. Казалось, что только из них и состояли эти голые бревнообразные коленчатые ноги, заканчивающиеся мохнатыми лапами-присосками. Брюхом паука-монстр напоминал невероятно разъевшуюся гигантскую личинку жука. Один ее конец волочился по земле и заканчивался скорпионьим жалом, имевшим размеры с хобот слона-африканца. Другой конец состоял из одной огромнейшей пасти и рассыпанных вокруг нее в беспорядке глаз. Сколько таковых было, Иван не брался считать, не меньше сотни. Это были невыразительные, поблескивающие глазки насекомого. Зато очень выразительной была сама пасть. Когда урк ее раскрыл, в полузевке, полувздохе, Иван увидал, туда можно запросто въехать на бронеходе, не задев даже ни одного зуба. А зубов-то было, и ни счастья не помыслить. Вся пасть внутри была усеяна примехонькими, словно ряды пик, острейшими зубами. По бокам от пасти торчали две клешни на совсем коротких толстеньких основаниях, а чуть выше рос целый пучок зеленых, волдыристых и покрытых пушком усов антенн. И все это великолепие выдержано в зеленых тонах, от блеклого, поганочного, до изумрудно-сияющего, будто люминесцентного. Все, кроме самого грязно-белого брюшка, усеянного опять-таки зелененькими бородавками и язвами. Нет, Ивану не светило стать закуской в предстоящем обеде на 187 блюд, обеде, приготовленном местными радушными хозяевами для этой мерзкой твари. Но он все же спустился еще на ступеньку. И тут произошло странное. Не обращая внимания на Ивана, паука-монстр вдруг выпрямил свои многоколенные лапы. Его брюхо поднялось сразу на 12-метровую высоту, пасть резко раскрылась, и Иван даже не успел понять, что произошло. Мелькнуло, блеснуло что-то, и из среднего ряда, из одной наиболее плотной, набитой ложи, вдруг вылетел не гуманоид. Вылетел так, словно его выбросило из катапульты, и тут же очутился в пасти. Пасть захлопнулась, в брюхе что-то дернулось, замерло, и почти тут же из края пасти свесился почти до самой земли длинный и тонкий, похожий на витой канат, язык с раздвоенным концом.